Пока Келс развлекал гостей, законник, которого мне про себя уже надоело называть он, а имя спросить все как-то было неудобно, занес бесчувственную Клэр в комнату и, уложив девушку на кровать, цепким взглядом оглядел помещение. Заметил на письменном столе блокнот и протянул его мне со словами: «Рисуй!» Я сначала не поняла, а потом взяла с осторожностью и покачала головой. «Не уверена, что из этой затеи что-то выйдет. Не могу так. Я ничего не понимаю, и желания рисовать пока нет». Я молчала, что рука под черной кружевной перчаткой все еще ноет. «А ты попробуй», — скомандовал мужчина и уселся на стул возле кровати Клэр. Эта комната казалась совсем необжитой, как гостиничный номер. Я понимала, почему. Клэр так и не рискнула вернуться в свою, находящуюся по соседству. Я бы, наверное, тоже не смогла. Там совсем недавно убили ее близкую подругу, и все, даже стены, впитало запах смерти. Я посмотрела на девушку. Казалось, она мирно спит. Невольно скользнула взглядом и по мужчине-законнику. Сейчас в домашней одежде, а не в форме, он казался моложе и пугал не так сильно. Темные, коротко стриженные волосы, квадратный подбородок и мощная фигура. Келс, которого я всегда считала крупным, на его фоне смотрелся щенком. Мне стало понятно, почему парень так не взлюбил законника. Полагаю, он тоже прекрасно видел, что сравнение не в его пользу. Пока я отвлеченно думала, рука сама собой начала неторопливо выводить линии. Сегодня я рисовала не конкретную сцену, а то ли обрывки чьих-то воспоминаний, то ли просто мозаику из разных событий. Посвящены они были Клэр. Именно ее полное ужаса лицо оказалось изображенным на переднем плане. Испуганные глаза, открытый в безмолвном призыве рот. Девушка на картине тянула вперед руки с обломанными ногтями и кричала. А сзади нее виднелись неясные тени, смутно напоминающие то ли крупных собак, то ли медведя. Неясно. И темнота. Казалось, Клэр бежит по тоннелю или подземному ходу. С потолка капала вода. В правом левом углу я зачем-то очень подробно прорисовала кирпичную кладку. Тени на заднем фоне получились мутные, неясные. Я возвращалась к ним раз за разом, но не смогла сделать их подробнее. «Интересно!» Я снова не заметила, как он подошел и не наклонился над рисунком. «Теперь действительно интересно!» Он нагнулся ближе, практически касаясь подбородком моих волос. Ноздри защекотал запах свежести и зеленого чая, приятный и ненавязчивый гель для душа, совсем не такой, какой был у Келза, предпочитающего дорогие марки и известные бренды. Уже рассматривая получившийся рисунок вместе с законником, я заметила одну интересную деталь. «Смотрите!» Я указала на правую руку девушки, которая находилась чуть ниже левой. «Эту руку она не тянет вперед!» «Она держит кого-то за руку!» Законник кивнул. «И этот кто-то утаскивает ее! Вопрос откуда?» «Арис, ты точно уверена, что это когда-то было? Может быть, рисунок – плод твоего воображения?» Ответить я не успела. «А вы видели ее рисунки, которые были приложены к делу Брил?» Мы не заметили, как в комнату вошел Келс в сопровождении пожилого мужчины с чемоданчиком. Лекарь кинулся к Клэр, а Келс подошел ближе к нам. Мне совсем не понравился его взгляд, очень взрослый, слишком сосредоточенный. «Нет, не видел». Законник, казалось, не заметил, с какой злостью на него смотрит парень. «А посмотрите, у нее не бывает случайных рисунков. Все они части мозаики. Если вы пока не видите целой картины, то это не значит, что рисунок пустой. Это значит, что вы просто плохо смотрите». Парень развернулся спиной и подошел к кровати Клэр. Вообще, слышать подобное от Келза было приятно. Неприятно было видеть в его глазах злость. Я не понимала, почему он так бесится в присутствии законника. Причины, которые лежали на поверхности, лично мне казались слишком уж мелочными. Доктор, завершив осмотр, подтвердил мнение, которое ранее высказал Келс. Клэр подверглась сильному ментальному воздействию. «Думаю, она пробудет в таком состоянии как минимум несколько дней», — сказал законник. «Если вы говорите, что это произошло перед важным разговором, то, значит, есть кто-то, кто очень не хотел, чтобы она с вами поговорила». «Маррис», — прошипела я. «Именно он последний говорил с девушкой, за исключением Келза. Именно он не хотел, чтобы она привлекала к делу меня». «Нет», — Келз покачал головой. «Он связывался со мной полчаса назад. Кутит в баре на пляже. Он, с одной стороны, трус, с другой, слишком трепетно относится к Клэр. Она осталась у него одна. Он не стал бы ей вредить». Парень промолчал, а я отвернулась. Блондинка была права. Они знали друг друга слишком хорошо и очень ценили те отношения, которые между ними были. Я всегда буду лишней. Законник нахмурился, не сказал ни слова, только связался со своими. Подозреваю, Марриса ждет не самое радушное завершение вечера. «Я оповещу ее родителей», — заметил лекарь, направляясь к выходу. «Но лучше, чтобы кто-то остался с ней. Так безопаснее. Это не проклятие, не увечье. Она просто спит под действием заклинания. Я попробую найти возможность вернуть ее в нормальное состояние побыстрее». «Я останусь», — Кэлс кивнул. «Но подождите, пожалуйста, полчаса. Отвезу домой Айрис». Доктор нахмурился, раздумывая над ответом. Но тут в разговор вступил законник и заметил. «Парень, оставайся. Я отвезу девушку до дома. Меня не затруднит». «Нет», — Кэлс ощерился, и я сочла нужным вмешаться. «Он прав. Тебе лучше остаться с ней. Я доеду. Не переживай». Он посмотрел на меня долгим взглядом, но я не стала дальше продолжать разговор и, отвернувшись, направилась к выходу, чувствуя, что сзади за мной двигается монументальный, словно скала, законник. Нужно решиться и спросить, как его зовут, а то даже неловко. Уже не первый раз общаемся, и он знает, как меня зовут, а я все обращаюсь к нему на нейтральное «вы». «Твой парень ревнив», — безразлично заметил мужчина уже на улице. «Сейчас это забавно, но со временем может стать проблемой». «А он не мой парень», — я пожала плечами и остановилась около платформы. Почему-то я была твердо уверена, законник ездит на чем-то таком, массивном и громоздком, невзрачного, графитово-серого цвета. «Ну, тогда понятно, чего он так бесится». Черноволосый оказался на редкость настойчивым и не желал заканчивать неприятный для меня личный разговор. «Ты водишь его за нос». «Я никого не вожу за нос». Разговор напрягал и уже начинал трясти от злости. «Я не врала, когда говорила, что не имею отношения к их тусовке. У меня нет богатых родителей и перспектив. А для них именно это важно». «Но живешь ты на золотом пляже». Не обвинение, скорее, констатация факта. «Да, несколько месяцев. Потому что Норрис фон Лифен едва не сжег меня в моем собственном доме. Я спаслась, а вот дом убежать не смог. Тот, в котором я живу сейчас, должны были подарить Брилу на 18-летие. Но она до подарка не дожила. Это благодарность ее родителей за то, что я нашла ее убийцу, тогда, когда законники уже поставили крест на деле. Но это не меняет меня и моего происхождения. Поэтому нет, мы не пара с Келзом. Не были и не будем». «А он с тобой согласен?» — ухмыльнулся не в меру любопытный законник. «А я не учитываю его мнение». Посмотрела на него с прищуром. Обычно после такого взгляда люди от меня отставали. Но он только улыбнулся и резюмировал. «Сильная и дерзкая». «Нет», — я покачала головой и против воли тоже улыбнулась. «Ядовитая, вы же знаете, меня называют именно так». Я отвернулась к окну и замолчала. Он слишком уж талантливо вызывал меня на откровенность. Я и так рассказала ему больше, чем кому бы то ни было в последнее время. Нехорошо. Я не любила, когда мне лезут в душу. Но этот законник почему-то не раздражал, хотя я даже имени его не знала. А когда мы подъехали к дому, меня встретила хлопающая калитка. Это было настолько пугающе и непривычно, что я выскочила из платформы практически на ходу и кинулась по мощенной дорожке по направлению к дому. Дверь тоже была отперта. Замочную скважину неумело ковыряли отмычкой. Я, даже не подумав остеречься, кинулась в холл и замерла. На стене, прямо передо мной, алой краской было кривовато написано «Не лезь не в свое дело». «Вот и я о том же», — мрачно пробормотал у меня за спиной законник, заставив вздрогнуть. Я даже не заметила, что он прошел следом. «Если бы не он, я бы вооружилась тряпкой и просто оттерла мерзкую надпись и никому ничего бы не сказала. Мне часто писали гадости. Какой смысл на них обращать внимание?» Но Черноволосого на все было свое мнение. Пока я таращилась на стену, он уже успел вызвать своих. «Зачем?» – простонала я. «Это затянется на полночи, а я так устала!» «Потому что так нужно!» – невозмутимо заметил он и нахально прошел в сторону кухни, словно точно знал, где она находится. Я со стоном потащилась следом. Видимо, остаться как можно быстрее одной не выйдет. Когда вошла, законник уже вовсю хозяйничал у плиты. Он достал кофе и варил его в моей любимой турке. Когда напиток закипел, он оставил его остывать и взял в руки уже изрядно помятый рисунок, который так и валялся на столе с самого утра. «Это его ты нарисовала во сне?» «Да», — я поморщилась и перешла к теме, которая волновала меня сейчас больше. «Вам не обязательно ждать. Мне не впервой общаться с законниками. Я все им объясню». «Прости, но, во-первых, я свидетель. А во-вторых, кто-то недавно ворвался к тебе в дом. Неужели тебе не страшно оставаться одной?» «Мне всегда страшно». Я пожала плечами и налила себе кофе из турки. Подумала и решила, что будет невежливо, если я не наполню вторую чашку. «Тебе страшно, но ты все же живешь одна?» — удивился он, все еще не выпуская из рук рисунок. «Ну, даже не знаю, что вам на это ответить». Смешок вышел невеселым. «Отец погиб, мать уехала. Мне подать объявление?» «Ты сильная девочка, Айрис», — заметил он, внимательно посмотрев мне в глаза, прихватил кружку кофе и вышел на улицу, где припарковалась платформа законников. Я отправилась следом. Глаза слепались, а надежда на то, что удастся лечь спать в ближайшие пару часов, не осталась. Я оказалась права. Законники, которые хорошо знали моего нового знакомого, все равно были на смене и поэтому никуда не торопились. Они внимательно обследовали замок, запись, опросили меня и его. Сняли макслепки, которые, я подозревала, ничего не дадут. И потом еще долго болтали у меня на веранде. Я даже уже подумала поступить некрасиво и уйти спать. Но потом взяла себя в руки и просто сидела на ступеньках и слушала шум волн. Кофе в чашке давно остыл, но я периодически делала глотки, давясь смоляным вкусом. Всегда считала, что кофе – это тот напиток, который нужно пить горячим. Единственным положительным итогом этого утомительного вечера стало то, что я все же узнала, как зовут законника – Дерек. Причем даже спрашивать не пришлось. Его так называли сослуживцы. Странно, но он не уехал вместе со своими домой, а поднялся по крыльцу, буркнув по дороге: «Пора спать». «Полностью согласна», — сказала я и выразительно покосилась на его припаркованную за воротами платформу. «Замок починит не раньше, чем завтра с утра. Тот придурок, который написал это у тебя на стене, может быть, где-то поблизости. Прости, но я никуда не уеду. Вдруг он решит наведаться в гости? Тебе опасно оставаться одной». «Не решит», — уверенно заявила я. «Это не первая угроза. Тот, кто пишет на стене, как правило, никогда не начинает играть в открытую». «Из каждого правила есть исключение», — не сдался он, и я была вынуждена согласиться. Желание позаботиться обо мне было в новинку. К тому же я устала настолько, что было все равно, кто еще станет ночевать со мной под одной крышей. Я безразлично пожала плечами, но не удержалась от язвительного комментария. «Вы пытаетесь спасти всех, кто попадается у вас на пути?» «Всех, увы, не получается», — тихо и очень серьезно отозвался он. В синих глазах промелькнула боль, и мне стало почему-то очень стыдно. Извиняться было вроде бы не за что, поэтому я просто промолчала и, показав мужчине свободную гостевую спальню, отправилась к себе, рухнула в кровать и уснула почти мгновенно, чтобы проснуться буквально через пару часов, схватить блокнот и начать рисовать прямо так, лежа в постели. Во второй раз я проснулась в обнимку с блокнотом. На щеке отпечатался карандаш, а в окно било солнце. Я лениво потянулась, села на кровати и увидела рисунок. Черный, явно мужской силуэт, с баллончиком в руках и надпись во всю стену. Фигура мне казалась смутно знакомой, но узнать ее обладателя не смогла. Покрутила листок так и эдак, но поняла, что без кофе все равно ничего не соображаю. Спустилась вниз и не сразу сообразила, кто это хозяйничает у меня на кухне. Я совсем забыла о Дереке, который остался тут ночевать. «Доброе утро!» – слишком уж бодрым голосом поприветствовал он меня. В ответ я могла только пробурчать что-то невразумительное. «Ты ведь сейчас в колледж?» – я сонно кивнула и блаженно вдохнула запах блинчиков и кофе. «Он что еще и готовит? Не мужчина, мечта!» «Хорошо. Не думаю, что там тебе что-то угрожает. А ночью постарайся не оставаться одна. Если совсем не будет кандидатур, зови меня. Я отправлю сюда днем ребят. Пусть поставят хотя бы минимальную защиту. Но она не панацея. Твой дар...» – он замолчал. «Не хотелось бы его лишиться. Поэтому береги себя и все-таки доживи до выпуска. Блинчики на сковородке». Дерек очень резко сменил тему. «Прости, что нагло пользовался твоей кухней, но без завтрака я не могу. А сейчас оставляю тебя одну. Я уже опоздал. Мои и так подумают не весь что». Он скривился и выскочил за дверь. Я вышла проводить его на крыльцо и махнула напоследок рукой. А когда закрывала за гостем калитку, у моих дверей затормозил Кэлс. Заметив законника, парень буквально выскочил из платформы. Таким бешеным я его не видела никогда. Мне казалось, он кинется на Дерека с кулаками. Но тот оказался шустрее и вовремя сел в платформу. Мне очень бы не хотелось вызывать законников еще из-за того, что у меня под окнами подрались Кэлс и новый следователь. Готова поспорить, новости на следующий день были бы под впечатляющими заголовками. «Что он тут делал?» – зашипел парень, тыкая пальцем в уже отъезжающую платформу. «И тебе доброе утро!» – лениво бросила я. Не ожидала от себя такого удовлетворения, явно неадекватной реакции Кэлза. «Кофе будешь?» Я не стала ждать его ответа и повернула в сторону дома. Я была растрепанная и еще босиком. У меня не было сил и желания на разборки. К тому же я не понимала, с чего столько эмоций. Точнее, догадаться могла, но не собиралась идти на поводу. «Яд! Я не шучу!» Парень поймал меня за руку и рывком развернул к себе. В стальных глазах застыла ярость. «Вот какой ответ ты от меня хочешь услышать?» Очень ровно и тихо спросила я. «А? Ты уверен, что он понравится? Я тебе не понимаю. Ты не имеешь права меня допрашивать. Точка. Если не хочешь, чтобы я тебя выставила, давай закроем эту тему». Как ни странно, Кэлс внял моим словам и замолчал, но не перестал сердито сопеть. Я повела себя грубо, но была слишком зла. Что он о себе возомнил? Считает, будто может сначала целовать Клэр, а потом устраивать мне допрос с пристрастием. «Что это?» Он замер на входе, а я мысленно простонала. Угрожающая надпись, точнее, ее наличие на стене, вылетело у меня из головы. Пришлось рассказать, пока делала на кухне кофе. На блинчики Кэлс косился с ненавистью, хотя я не сказала, что ее готовил Дерек. «Он оставался у тебя из-за надписи? Да?» — упрямо спросил парень, возвращаясь к неприятному разговору. «Кэлс, мы с тобой, по-моему, уже все решили. Какая разница, зачем он оставался у меня?» «Большая». Парень подошел очень близко, отобрал у меня турку и поставил ее на столешницу. Я инстинктивно отступила к стене. «Нет, никакой разницы нет!» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Скажи, тебе-то что? На каком основании ты меня допрашиваешь?» «А вот на этом!» Он ответил без злости, очень спокойным, слегка хриплым голосом, который заставил меня растеряться. Я даже не могла предположить, что он сделает дальше, поэтому оказалась совсем не готова. Кэлс наклонился стремительно и поцеловал. Сильная рука на затылке не дала отстраниться. Другой парень притянул меня за талию. Я успела только сделать глубокий вдох и сразу же вылетела из реальности. Воспоминания ожили тотчас. Поцелуи Келза были волнующе упоительными. Я теряла от них голову, словно от наркотика. И как наркотик они были губительны. Я изо всех сил уперлась ладонями в мощную грудь, прикусила губу парня и резко оттолкнула от себя. «Не смей так больше делать!» – прошипела я опешившему Келзу. «Мы с тобой все решили. Слышишь? Давно. Решили все. Так какого ты снова пытаешься влезть в мою жизнь? В ней и без тебя царит неразбериха. К чему все усложнять?» «Потому что я этого хочу. Келз, ты не ребенок в магазине игрушек. Нельзя всю жизнь получать то, что хочется». Я почти кричала, а он смотрел на меня удивительно спокойно и немного насмешливо. «Я всегда получаю то, что мне хочется», — самодовольно отозвался парень. «Всегда. И ты не исключение. И после этого ты еще удивляешься, почему я бегу от тебя, словно от огня?» — горько спросила я. «Вали отсюда, Келз. Я не хочу тебя видеть. Даже если на этом свете останется всего один мужчина, и им будешь ты, я все равно не буду с тобой вместе, потому что не хочу быть чьей-то игрушкой. А ты иначе не умеешь». «Посмотрим», — рыкнул он и вылетел прочь, а я присела на стул, потерла руками виски и спросила в пустоту: «Почему же все так сложно-то?» Вернулся он спустя полчаса. Признаться, я даже пускать его не хотела. Но выглядел Келз виноватым и был, как всегда, бесцеремонен. Едва я открыла дверь, прошел внутрь со словами: «Яд, я... Если хочешь попросить прощения, не утруждайся», — недовольно заметила я, и он замолчал. «Нет», — он покачал головой, — «я не хочу просить прощения. Мое мнение останется неизменным. Ты будешь моей». «Опять?» «Нет», — он остановил меня жестом, — «сейчас я приехал не за этим. Да и с утра, признаться, тоже». «А зачем?» — поинтересовалась я уже спокойнее. «Я вчера, после того, как приехали родители Клэр, всю же заглянул к Марису. И...» «И дальше все странно». Келз, чувствуя, что я уже не очень сильно злюсь, прошел мимо меня в кухню и устроился на высокой табуретке возле барной стойки. «Так вот, этот засранец меня не пустил на порог. Попросту послал. Вообще он тот еще мерзавец. И если не в настроении, вполне может вести себя подобным образом. Но сейчас я вспомнил один момент». Келз закусил губу и спустя мгновение продолжил. «У Мариса рука была испачкана. Одну он прятал за спину, а вторая была в краске. Совсем чуть-чуть. Если бы я не увидел надпись у тебя на стене, то не придал бы значения». «Думаешь, это он?» Я подозрительно прищурилась, чувствую, как начинаю закипать. Это было вполне в духе рыжего дружка Келза. «Не знаю», — Келз нахмурился. «Зачем ему это?» «Подожди», — я остановила парня, а сама принесла рисунок, сделанный ночью, и положила на барную стойку перед ним. «Ты, конечно, извини, Яд», — Келз повертел рисунок и так, и этак, и пожал плечами. «Я не могу понять, эта черная клякса является Марисом или нет». «Я слышала их разговор с Клэр еще 2 дня назад». Я уселась на соседний стул и отобрала у парня рисунок. «И?» «Марис был очень недоволен, что она привлекла меня. Причем мотивировал он это тем, что не хочет, чтобы я докопалась до его жизни». «Его жизнь скучна и неинтересна. И самое страшное, что ты могла бы узнать, это то, что у Мариса секса в жизни значительно меньше, чем он желает показать. Все». «Значит, есть еще что-то». Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Мы должны выяснить, Марис оставил мне этот подарочек или кто-то другой». «Яд», — Келз сглотнул. «А если это Марис, то получается, Клэр тоже он мог». Парень сбился и так и не закончил фразу. «Давай не будем делать преждевременных выводов, хорошо?» Я не хотела продолжать тему Клэр и понимала, что Келзу нелегко. «Просто постараемся выяснить». «Наведаемся к нему вечером», — согласно кивнул Келз. «А сейчас я отвезу тебя в колледж». Он соскочил со стула, приобнял меня за талию и попытался стащить с табуретки, но я уперлась. «Во-первых, может быть, ты не заметил, но я еще в пижаме. В таком виде ехать в колледж немного неприлично». «Да?» – парень был удивлен. «А ничего, симпатичненько». «А во-вторых, я не шутила, когда говорила, что не хочу ничего». Мне пришлось еще больше отстраниться, чтобы слова звучали убедительнее. «Мы действительно все решили». «Значит, все же законник был тут не просто так». Парень немного отступил. На его скулах заходили желваки. «Не просто». Ложь далась легко, а Кэлс помрачнел и дернулся, как от удара. «Я не сдамся, яд», — пообещал он. «Вот увидишь, я умею быть настойчивым». «Знаю», — кивнула я и закрыла за ним дверь. Признаться, рассчитывала, что он, узнав про конкурента, отстанет. Неужели ошибалась? Планировала оттолкнуть Кэлса, но, похоже, лишь разозлила, а это было чревато. Но я постаралась не думать об этом прискорбном факте. Надела привычные черные кожаные брюки, изумрудно-зеленую тунику и накинула сверху черную приталенную жилетку. Волосы заплетать не стала, позволила им разметаться по плечам. Рука практически прошла, но я все же не стала снимать повязку, просто прикрыла ее длинным широким рукавом и отправилась в колледж, понимая, что пропустила не только первую пару, но и вторую. Обычно я старалась не прогуливать, но сейчас многое перестало иметь значение. Зачем пытаться делать больше, если тебе ясно дали понять, что в следующем году тебя тут не ждут? А как назло, в моей жизни появился Дерек. Первый, кто оценил мой талант, и первый, кто дал мне понять, что мой талант может быть востребованным.